Глава 7. Первым делом, очутившись в карманном мире лабиринта, Сонг проверил место, где появился. Небольшая каменная площадка, лишь слегка выступающая над травой, терялась в окружающей зелени, стоило отойти от нее на несколько метров. За спиной юноши простирались обширные холмистые луга с минимальным количеством деревьев, а впереди в низине виднелся довольно прореженный лиственный лес с серебристой быстрой рекой, разделяющей его на два больших участка. «Ну что же, стоит здесь осмотреться», – пробормотал Сонг, отправившись к реке, как к самому простому ближайшему ориентиру. Кажется, Сноукас говорила, чтобы выполнить первое испытание, следует уничтожить какое-то определенное существо или найти некие предметы, являющиеся ключами. Активно проверяя все окружающее пространство восприятием, он продвигался вперед. Вскоре он почувствовал впереди большое количество разных живых существ, и даже в первые мгновения с неверием остановился, пытаясь понять, не обманывает ли его собственное восприятие. Однако нет, лес в карманном мире действительно ничем не отличался от того, что рос за пределами лабиринта, если не сказать больше. У Сонга складывалось впечатление, что в этом мире духовная сила была куда насыщеннее, из-за чего природа здесь оказалась на порядок богаче. А еще со временем он стал чувствовать воздействие на себе концепции времени самого высокого уровня. Настолько высокого, что даже ее наличие он смог понять лишь спустя полчаса нахождения в карманном мире. Сноукас была права, местные законы времени здесь оказались совершенно другими. С приближением к лесу он стал чувствовать то, без чего невозможно было представить такое богатое духовной энергией место. Чудовищные звери, причем как совсем слабые, так и очень сильные. Среди них были даже равные мастерам основания. «Следует быть аккуратнее. Если со слиянием я еще способен справиться, то звери с силой практика основания станут большой проблемой», – подумал Сонг, остановившись перед первыми появившимися деревьями. «Поразительно, здесь растут редкие духовные растения. Высшая цикута, лучистый аконит, душа леса, высшая духовная орхидея, синелепестковая лилия и многие другие, которых он не смог распознать своим восприятием, и, кажется, их возраст насчитывал сотни, если не тысячи лет. Это означало, что их ценность просто невероятна, если бы только не эти чудовищные звери, обитающие в лесу. Дело в том, что духовное растение со временем, благодаря накоплению духовной энергии, начинало становиться разумным. Это происходило не сразу. Некоторым, особенно редким растениям, приходилось потратить на это не одну тысячу лет, но все же. А еще они со временем приобретали возможность использовать духовную энергию для самообороны, хоть и не так эффективно, как людские и демонические практики, но все же. «Ну хорошо», – вполголоса пробормотал Сонг. «Стоять тут в любом случае нет смысла. Нужно узнать, что следует найти в этом мире, и заодно, раз уж есть такая возможность, осторожно попытаться собрать нужные духовные травы». Неизвестно, сколько ему еще находиться в мире испытания, поэтому позже нужно еще также позаботиться о временном жилье. Продолжив путь к реке и углубившись в лес, он, используя восприятие, старался обходить стороной чудовищных зверей и растения с особенно сильной духовной энергией. Лишь через несколько минут до Сонга стал доноситься шум текущей воды, и с каждым шагом он становился все громче. Наконец, когда парень вышел к реке, стало понятно, Откуда здесь стоял такой шум? Пороги. Бурный поток воды, преодолевая десятки порогов, мчался на север, создавая неповторимую звуковую какофонию. Взвесь из мелких капель туманом расстилалась над водой, из-за чего возле реки было сыро и зябко. Решив, что лучше всего первым делом проверить низовья, Сонг шел вниз по течению, иногда останавливаясь, чтобы получше проверить что-то, что заметило его восприятие. Далеко не всегда это были какие-то чудовищные звери. Очень странно, но у реки они почти не появлялись, по-видимому, чего-то опасаясь. Зато все прочие звери и птицы без каких-либо проблем подходили к воде. Этим можно воспользоваться. В какой-то момент Сонг решил на минуту остановиться и осмотреться вокруг. Построить лагерь возле воды и стараться передвигаться только вдоль русла. Конечно, это не полностью обезопасит меня от чудовищ, но в любом случае будет куда проще. Парень еще раз взглянул на другой берег, обдумывая, возможно ли каким-то образом перебраться через бурную реку, но чуть погодя отказался от этого. Прежде всего нужно изучить местность по эту сторону, а уже потом думать о том, что там на другом берегу. Спустя где-то час русло стало расширяться, а количество порогов постепенно сошло на нет, да и скорость течения сильно уменьшилась. Скорее всего, впереди река должна была впадать в озеро, и именно этого больше всего и ждал Сонг. По его задумке, у озера должно находиться больше всего живности, такое место, куда лучше подходило для лагеря. Спустя два часа неспешного хода он услышал вдалеке шум воды, куда сильнее шума порогов и, скорее всего, являющийся звуком приближающегося водопада. Однако стоило ему приблизиться еще чуть-чуть, как сильное духовное давление опустилось на плечи Сонга. Чудовищный зверь этапа основания. Несомненно, это именно его сила и не какого-то начального, а среднего этапа основания. «Роар!» Громогласный крик раздался где-то впереди, а затем жуткий треск деревьев и полный скорби предсмертный крик какого-то другого чудовищного зверя. Пройдя еще вперед, Сонг, как и предполагал, оказался прямо возле высокого водопада, находящегося над довольно большим озером с невероятно чистой кристальной водой. Но сейчас юноше было не до разглядывания окружающих красот. Над озером в этот самый момент сражались два чудовищных зверя. Ну как сражались? Один из монстров прямо в воздухе потрошил второго, в буквальном смысле вгрызаясь в него. Один из зверей, тот, что оказался жертвой, был хорошо знаком Сонгу – краснокрылая виверна. Сейчас, правда, без своей обычной свиты и абсолютно беспомощная. Что же до второго монстра, то парень видел такого впервые. Даже в книгах он не встречал ничего подобного. Это существо напоминало большого орла с хвостом, как у скорпиона, и острейшим клювом, закрывающимся крест-накрест. Оно безжалостно полосовало острыми когтями вяло трепыхающуюся виверну, и время от времени создавала яркие желтые разряды молний, похожие на те, что способна контролировать Синфен. Используя духовную силу, монстр парил над своей жертвой, раскинув крылья и даже не пытаясь ими взмахнуть. Судя по тому, что по кончикам перьев время от времени перескакивали разряды, именно за счет крыльев тварь и вызывала желтые молнии. Кра! Интенсивность молний стала стремительно нарастать, а виверна в последней отчаянной попытке высвободила голову, вырвав у себя часть кожи и вытянув вдруг ставшую очень гибкой шею, хватанула пастью полной ядовитых зубов за ногу, похожую на орла-птицу. Прямо в воздухе вспыхнул яркий свет, создавший ярчайшую желтую шаровую молнию, поглотившую оба существа, и через мгновение лопнул невероятным сгустком духовной энергии, сколыхнув все озеро и вырывая с корнем часть деревьев возле берега. Сонг, оказавшийся за пределами эпицентра, все равно был вынужден хвататься за ближайшее массивное дерево, буквально разорвав плотную кору руками, держась за него судорожной хваткой. «Проклятье, вот же силище!» – выругался он изо всех сил, пытаясь не улететь прочь из-за взбесившихся духовных энергий. Через пару секунд буйство ветра и духовных сил прекратилось, а вслед за этим на Сонга обрушился поток воды, поднятой вспышкой энергии из озера. «Тьфу! Теперь еще и мокрый!» Парень выплюнул попавшую в рот воду и, осмотревшись, мысленно присвистнул. Та часть берега, которая оказалась самой близкой к эпицентру боя двух чудовищных зверей, превратилась в выкошенную лесную просеку. На самом берегу он увидел два огромных переплетенных тела монстров. Очень осторожно обследовав их своим восприятием, Сонг понял, что Верна уже мертва, а вот орел, похоже, на последнем издыхании. Яд Виверны быстро убивал его. Поразмыслив немного, парень решил рискнуть. Скорее всего, сейчас к двум чудовищным зверям такой силы начнут стекаться падальщики, а это значит, что некоторые, возможно, легендарные ингредиенты могут оказаться потеряны. Раньше он 100 раз подумал бы, стоит ли рисковать в такой ситуации, но сейчас, обретя некоторую уверенность в собственных силах, Сонг не без основания считал, что сможет справиться с любым монстром до этапа основания, да и от последнего при нужде сумеет скрыться. Вот только как быстро спуститься с высоты в пару десятков метров, где он сейчас находился? Поразмыслив секунду, Сонг убрал лишние предметы в кольцо и, размяв плечи, без раздумий сиганул с обрыва, не забыв перед этим досконально изучить восприятием дно озера на предмет разных неожиданностей. Повредить что-то себе он уже не боялся, благодаря развитию выносливости и пути совершенствования тела, парень был уверен, что ничего с ним не случится. Правда, удар о воду все равно оказался достаточно силен, чтобы ощутить боль. Выбравшись на берег и быстро одевшись в сухую одежду, Сонг неспешно подошел к умирающей птице. Прекрасно помня, что сделала Виверна в последний миг своей жизни, парень не стал лишний раз рисковать и, просто отойдя немного в сторону, принялся ждать. По его расчетам, яд Виверны должен окончить свое дело в ближайшие 3-4 минуты. «О-о-о, это же...» Сонг с удивлением посмотрел на голову птицы, во лбу которой только сейчас заметил яркий красный кристалл. Такой же был и у Виверны. «Этот предмет явно выглядит не на своем месте». Дождавшись, когда последние судорожные сиплые вздохи птицы прекратятся, он уже не опасаясь подошел к ее голове и прикоснулся к алому камню. Лишь только пальцы молодого человека дотронулись до холодного кристалла, в его голове промелькнули несколько ярких образов. «Что это за испытание такое?» – не выдержал парень, осознав, что ему показали. 50 таких кристаллов, чтобы пройти дальше? Уму непостижимо!